Глава 19. Анна. «Не хотите сыграть в покер?» — спросил Ти-Джей. «Не откажусь. Но я оставила карту на пляже». «Сейчас принесу», — предложил Ти-Джей. «Не надо. Я все равно собиралась пойти в туалет. Захвачу на обратном пути». Я терпеть не могла ходить мимо леса в темноте, а до заката оставалось не больше пары минут. Это случилось, когда я наклонилась, чтобы поднять карты. Я не видела ее приближения. Она, должно быть, ринулась с неба вниз на большой скорости, потому что, упав мне на голову, чуть не сбила с ног. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это. А когда я поняла, что у меня на голове летучая мышь, то заорала. Запаниковав, я шарила дрожащими руками по голове в напрасных попытках вытащить мышь. «Что случилось?» — спросил прибежавший на крики Ти-Джей. И не успела я ему ответить, как мышь зубами впилась мне в руку. «У меня в волосах летучая мышь!» Еще громче завопила я и, почувствовав острую боль кругами распространяющуюся по ладони, добавила: «Она меня кусает!» Ти-Джей кинулся к шалашу, а я пока отчаянно мотала головой, пытаясь скинуть паразитку. Вернувшись, он сразу толкнул меня лицом вниз на песок. «Не двигайтесь!» Стиснув мою голову рукой, сказал он и вонзил нож в летучую мышь, которая тут же перестала трепыхаться. «А теперь потерпите. Я попробую ее вынуть». «Она уже мертвая?» — спросила я. «Да». Я лежала неподвижно, хотя сердце билось как сумасшедшее. Мне хотелось орать и визжать, но я взяла себя в руки, и пока Ти-Джей выпутывал у меня из волос летучую мышь, постаралась не дергаться. Все, достал. В серебряном свете луны разглядеть мышь было довольно сложно, а потому Ти-Джей, в очередной раз вернувшись к шалашу, вынул из костра горящее полено и склонился над ней. Она была отвратительной. Светло-коричневой, с большими черными крыльями, бусинками глаз и острыми зазубренными зубами. Мех на морде намок и слипся. «Пойдем», — скомандовал Ти-Джей. «Нам нужна аптечка». Мы вернулись в шалаш и сели у костра. «Дайте мне руку». Он протер рану спиртовыми салфетками, наложил антисептическую мазь и заклеил пластырем. «Ну что, сильно болит?» «Да». Боль я еще как-то терпеть могла, но одна только мысль о том, что могло попасть мне в кровь, сводила с ума. Ти-Джей, должно быть, подумал о том же, поэтому прежде чем отправиться в постель, сунул лезвие ножа в огонь и оставил на всю ночь.